Сбитая с толку, Шарлотта воскликнула. «Да ты что? У меня ж завтра зачет!» «Слушай, ты можешь переночевать в соседней комнате у Джоанны и Хиллари. У них и запасной матрас есть». «Как это?» «Я их почти не знаю. Зато я их знаю. Они все поймут. Так все делают. У меня завтра зачет. Мне выспаться надо». Беверли склонила голову на бок и шумно выдохнула. Судя по выражению ее лица, у нее просто в голове не укладывалось, что на свете бывают такие бесчувственные и жестокие люди, не умеющие сосуществовать с другими и игнорирующие их потребности. «Подумаешь, попросили тебя переночевать в другой комнате. Дело-то житейское». Беверли явно приходилось сдерживаться, чтобы не высказать все, что она думает по этому поводу. Старательно сохраняя просительные интонации в голосе, она заглянула в глаза Шарлотте и сказала: «Шарлотта, ну, послушай меня. Ты прекрасно выспишься. Тебе нужно только перейти в соседнюю комнату и лечь на запасной матрас. Это займет 3 секунды. Ты и проснуться-то не успеешь. Пожалуйста». «Ну как мне тебя еще упрашивать? В конце концов, дело-то ерундовое. Ты просто назло мне упрямишься. А мне комната сегодня, ну, позарез нужна. Ну же, Шарлотта, сделай для меня такую малость. Вот если бы ты меня попросила, я бы для тебя сделала». Шарлотта чувствовала, что силы оставляют ее, а решимость куда-то уходит, уступая место чувству неловкости. Беверли, конечно, была пьяна, но ей каким-то образом удалось так представить ситуацию и так сформулировать свой вопрос, что отказ выставил бы Шарлотту законченной эгоисткой, не желающей соблюдать элементарные нормы этикета, принятые в студенческом общежитии. Впрочем, при желании можно было бы представить дело и так, что Шарлотта оказалась бы не просто серостью и невежей, но упрямой и зловредной нарушительницей всех неписанных правил для девушек-студенток, вынужденных делить помещение с кем-либо еще и не имеющих возможности вести личную жизнь тогда и так, как им того хочется. Шарлотта заставила себя сесть. Она прекрасно понимала, что должна отказать соседке, что нет никаких причин уступать и лишать себя нормального ночного сна накануне зачета по очень трудному курсу, да и вообще уступать кому-то фактически свою постель. И все-таки она словно со стороны услышала свой голос. «Чей там матрас? У кого спрашивать? Я же их совсем не знаю». Как только прозвучали эти слова, капитуляцию можно было считать подписанной. «Я думаю, что вообще-то он принадлежит Хиллари», — затараторила Беверли, стремясь закрепить достигнутый успех. «Спроси у Хиллари». «Но вообще-то неважно, Хиллари или Джоанна, но лучше спроси у Хиллари. Но в любом случае они обе все поймут. Они свои, что одна, что другая». Шарлотта медленно, все еще в полусне, спустила ноги с кровати и нашарила тапочки. Она прекрасно понимала, что только что потерпела сокрушительное поражение, не сумев настоять на своем. Вздохнув, она встала и натянула халат. «Достаточно просто постучаться к ним в дверь», — заверила Беверли. «Хиллари — отличная девчонка. Можешь ей ничего не объяснять. Она всегда рада помочь. Она такая классная!» Беверли и дальше готова была строчить, как из пулемета, а все ради того, чтобы выставить не слишком понятливую соседку за дверь. Так оно и получилось. Сама не понимая, что происходит, Шарлотта вдруг оказалась в коридоре перед дверью практически незнакомых однокурсниц в половине третьего ночи. Хиллари никогда не казалась Шарлотте гостеприимной и вообще склонной к альтруизму. У нее был резкий скрипучий голос и такой сильный акцент, что Шарлотта вначале думала, будто она приехала из Англии или еще черт знает откуда. Впрочем, впоследствии выяснилось, что Хиллари выросла в Нью-Йорке, и при каждом удобном случае – о чем бы ни шла речь, она обязательно вставляла «вот у нас, в Сент-Поле». Из чего Шарлотта сделала вывод, что этот самый Сент-Пол — такая же престижная школа, как Гроттон. Шарлотта прислонилась к стене и попыталась собраться с мыслями и, что было в данной ситуации еще важнее, набраться смелости. Ее душило чувство обиды и презрения к самой себе за проявленную слабость.